Скорее всего, так. Наверняка так. В любом случае, Греткин сказала, что я не могу разрешить проблему Эда, зато свою смогу. Элен, всхлипнув, глубоко вздохнула. «Извини, я сегодня столько плакала, что у меня, кажется, больше нет слез. Той женщине я сказала, что люблю своего мужа. Так стыдно было говорить это. Сейчас я даже не уверена, правда ли это, но в тот момент мне так казалось. На мои слова, что я хотела бы дать ему еще один шанс, она возразила, что этим я даю ему еще один шанс и в отношении Натали. И тут я вспомнила мою малютку, когда она, перепачканная шпинатом, плакала, глядя, как Эд избивает меня. Господи, терпеть не могу таких ловкачей, как эта женщина, ведь они загоняют тебя в угол, не дав никакой возможности опомниться. Она всего лишь пыталась помочь тебе. Это мне тоже не нравится. Я сбита с толку, Ральф. Возможно, ты об этом и не догадываешься, но я в полном смущении. В трубке послышался грустный смешок. Все в порядке, Элен. Вполне естественно, что ты смущена. Перед уходом она рассказала мне о Хай-Ридж. Кажется, для меня это самое подходящее место. А что это такое? Нечто типа пансиона. Греткин пыталась объяснить мне, что это дом, а не убежище для женщин, которых избивают мужья, а я теперь являюсь таковой уже официально. На этот раз ее смешок прозвучал, как еле сдерживаемый всхлип. Если я решусь переехать туда, я смогу взять с собой Натали, а это основное преимущество. И где находится это место? За городом, где-то в окрестностях Ньюпорта. Да, кажется, я знаю, где. Конечно, он знал. Рассказывая о центре помощи женщинам, Гамильтон Дэйвенпорт упоминал об этом месте. Они занимаются вопросами семейного права, случаями избиения жен и детей. К тому же они предоставляют убежище женщинам, подвергшимся жестокому обращению. В одно мгновение центр помощи женщинам вошел в его жизнь. Ральф видел в этом дурное предзнаменование. Это Греткин Тилбери. «Крепкий орешек», — продолжала Элен. «Уже стоя в дверях, она сказала, что в моей любви к Эду нет ничего зазорного. По ее словам, это вполне нормально, потому что любовь — это не водопроводный кран, который можно открыть или закрыть по собственному желанию. Но я должна помнить одно. Моя любовь не в состоянии остановить Эда, как не остановит его даже любовь к Натали. Но никакая любовь не снимает с меня ответственности за ребенка». После ее ухода я лежала и размышляла. Думаю, мне больше нравилось бы лежать и злиться. Это было бы намного легче. Да, согласился Ральф. Понимаю. Элен, почему бы тебе не принять таблетку и не предоставить ему идти своим чередом? Я так и сделаю, но сначала мне хотелось бы поблагодарить тебя. Ты же знаешь, это вовсе не обязательно. Вряд ли я что-нибудь знаю наверняка, сказала Элен. И Ральф с радостью отметил легкую вспышку эмоций в ее голосе. Это означало, что и столь необходимая часть натуры Элен Дипна по-прежнему с ней. «Я до сих пор зла на тебя, Ральф, но я рада, что ты не уступил моей просьбе не звонить в полицию. Знаешь, именно этого я и боялась. Ужасно боялась. Элен, я...» Голос его прозвучал глухо, с хрипотцой. Он откашлялся и снова попробовал. «Я...» Просто не хотел увидеть тебя когда-нибудь вновь избитой. Встретив тебя всю в крови, бредущую по улице, я страшно испугался. Не надо об этом, пожалуйста. Я снова расплачусь, у меня больше не осталось сил для слез. Хорошо. Ральфу хотелось спросить о многом, связанном с Эдом, но для расспросов сейчас вряд ли было подходящее время. Могу я навестить тебя завтра? Секунду поколебавшись, Элен ответила. «Не думаю. По крайней мере, не так скоро. Мне нужно самой хорошенько подумать, многое понять и решить, а это будет крайне тяжело. Но я обязательно позвоню, Ральф, хорошо?» «Ладно, все нормально. А что будет с домом?» «Муж Кэнди закроет его. Я передала ему ключи. Греткин Тилбери сказала, что Эд не должен появляться в доме даже за исковой книжкой или сменой белья. В случае необходимости он даст свои ключи полицейскому, и тот принесет все, что нужно. Думаю, Эд отправится во Фреш-Харбор. Там Для работников лаборатории есть маленький коттедж. Они довольно привлекательны. Короткая вспышка огня исчезла из речи Элен. Теперь в ее голосе осталась только угнетенность, надлом. Она казалась очень-очень уставшей. «Элен, я так рад твоему звонку. Не хочу тебя обманывать. Он принес мне облегчение. А теперь попытайся заснуть». «А как ты, Ральф?» — неожиданно спросила Элен. «А ты спишь в эти дни?» Удар в самую точку. Ральф едва устоял перед искушением исповедаться. «Немного. Не столько, сколько хотелось бы. Меньше, чем мне необходимо». «Что ж, будь внимателен к себе. Сегодня ты был настоящим храбрецом, совсем как рыцарь из легенд о короле Артуре, но я думаю, что даже отважный сэр Ланселот время от времени терпел поражение». Ральфа тронули и удивили ее слова. Перед его мысленным взором промелькнула очень живая картина. Сэр Ральф Робертс в боевых доспехах на снежно-белом скакуне, и за ним на пони Билл МакГоверн, его верный вассал, в кожаном камзоле и своей неизменной щегольской панаме. «Спасибо, дорогая», — сказал он. «Думаю, это самая приятная похвала, высказанная в мой адрес со времен президентства Линдона Джонсона. Спокойной тебе ночи, милая». «И тебе тоже». Элен положила трубку. Ральф с трубкой в руке задумчиво смотрел на телефон. Возможно, у него все же будет спокойная ночь. После всего происшедшего сегодня он определенно заслуживает награды, а пока можно спуститься вниз, посидеть на веранде, любуясь закатом солнца, и пусть все идет своим чередом. МакГоверн, уже расположившись в своем любимом кресле на веранде, внимательно разглядывал что-то на улице и поэтому обернулся не сразу, когда подошел сосед. Проследив за взглядом Билла, Ральф увидел голубой автофургон, припаркованный у обочины чуть дальше по Гаррис-авеню. На задних дверцах машины большими белыми буквами было выведено «Медицинская служба Дерри». «Привет, Билл», — бросил Ральф, опускаясь в свое кресло. Их разделяло кресло-качалка, в которое всегда усаживалась Луиза, часто коротавшая с ними вечера. Дул легкий вечерний ветерок, особенно приятный после полуденного зноя, и кресло лениво покачивалось на полозьях. «Привет», — буркнул МакГоверн, мельком взглянув на Ральфа и не желая, видимо, отрываться от своих наблюдений, но спустя секунду снова повернулся к нему. «Эй, приятель, пора пристегивать мешки под глазами, не то вскоре ты начнешь наступать на них». Ральф подумал был, что это очередная бон-мо, острота, шутка французский, которыми Билл снискал себе популярность среди обитателей Гаррис-авеню, но в глазах МакГоверна сквозила явная озабоченность. «Сегодня выдался хлопотливый денек», — вздохнул Ральф. Он передал Биллу свой разговор с Элен, опуская те подробности, которыми, по его мнению, Элен не хотелось бы делиться с МакГоверном. Билл никогда не входил в число людей, пользующихся ее расположением. «Рад, что с ней все хорошо», — МакГоверн немного помолчал. «Знаешь, вот что я скажу тебе, Ральф. Сегодня ты произвел на меня неизгладимое впечатление, шествуя по улице наподобие Гарри Купера в высокой луне. Возможно, это и было сродни безумию, но как величественно! Я даже немного испугался за тебя». Второй раз за последние четверть часа Ральфа едва не провозгласили героем, и от этого ему стало не по себе. «Я был слишком зол на это, чтобы понимать всю нелепость своего поведения. А где был ты, Билл? Я звонил тебе». «Решил прогуляться», — ответил МакГоверн. «Захотелось немного развеяться. У меня болела голова и ныла в желудке. С тех пор, как Лейдекер и тот второй парень увезли Эда». Ральф кивнул. «У меня тоже». «Неужели?» В голосе Билла прозвучало удивление, смешанное с некоторой долей скептицизма. «Правда», — слабо улыбаясь, ответил Ральф. Ну так вот, на площадке для пикников, там, где собираются эти старые задницы в жаркие дни, оказался Фэй Чепин, и он соблазнил меня сыграть партию в шахматы. Это еще тот тип, Ральф. Он считает себя инкарнацией Рэя Лопеса, но в шахматы играет, как несмышленный сосунок. К тому же ни на секунду не умолкает. Однако он вполне нормальный, спокойно возразил Ральф. МакГоверн, казалось, не услышал его. «Там еще был этот ужасный Доренс Марстеллар», — продолжал Билл. «Если мы старики, то он просто ископаемое. Дор стоял у осаждения между площадкой для пикников и взлетным полем и наблюдал, зажав в руках томик стихов, как садятся и взлетают самолеты. Как ты думаешь, он действительно читает эти книжонки или держит их только для вида?» Отличный вопрос. Не ответив прямо, Ральф размышлял над словом, оброненным МакГоверном для описания Доренса. Ужасный. В оригинале creepy, вызывающий мурашки, бросающий в дрожь английский. Сам он не использовал таких слов, но, вне всякого сомнения, старина Дор — большой оригинал. Он не был маразматиком, по крайней мере, Ральф так не считал. Скорее всего, то немногое, что он говорил, смахивало на продукт ума, мозги в котором несколько съехали на бекрень. Он вспомнил, что в тот день, когда Эд совершил наезд на толстяка в грузовичке, Доренс тоже оказался поблизости. Ральф еще подумал тогда, что появление Доренса добавило последний штрих безумия к происходящему, и Доренс сказал нечто забавное. Ральф пытался вспомнить, что именно, но не смог. А в это время МакГоверн наблюдал за молодым человеком лет 25 в сером комбинезоне, выходившим из дома, возле которого стоял фургон медицинской службы. Этот бравый молодец, насвистывавший легкий мотивчик, выглядел так, будто никогда в жизни не испытывал потребности в медицинской помощи. Он катил перед собой тележку с продолговатым зеленым баллоном. «Уже пустой», — прокомментировал МакГоверн. «Ты пропустил, когда они ввозили в дом полный». Второй молодой человек, тоже в комбинезоне, вышел через парадную дверь. Он на секунду замер на крыльце, держась за дверную ручку, очевидно, беседуя с кем-то, находящимся внутри, затем, захлопнув дверь, легко сбежал на подъездную дорожку. Он подоспел как раз вовремя, чтобы помочь своему коллеге погрузить тележку с баллоном в фургон. «Кислород?» — спросил Ральф. МакГоверн кивнул. «Опять миссис Лочер?» МакГоверн снова кивнул, наблюдая, как работники медицинской службы захлопнули дверцы, а затем спокойно продолжили свой разговор в сгущающихся сумерках. «Я ходил в школу вместе с Мэй Лочер, в Кардвилле, родине храбрецов и коров. В последнем классе нас училось только пятеро. В те дни она была девочка, что надо, а приятели вроде меня были известны как немножко голубые. Да, в те удивительно древние времена радость заключалась в возможности своими руками украсить рождественскую елку, а потом как можно красочнее рассказать об этом». Ральф не отводил взгляда от своих ладоней, испытывая неловкость и полностью потеряв дар речи. Конечно, он знал, что МакГоверн гомосексуалист. Знал уже очень давно, но Билл прежде никогда не заговаривал об этом. Жаль, что Билл не приберег подобное признание на другой день. Предпочтительно на такой, когда Ральф не чувствовал бы себя так, словно в голове у него вместо мозгов опилки. «Это было 1000 лет назад», — сказал МакГоверн. «Кто бы мог подумать, что теперь нас обоих прибьет Гарри Савиню?» «У нее эмфизема, верно? Кажется, я так слышал». «Да, одна из тех болезней, которые никогда не проходят. Старение не такая уж приятная штука». «Да уж», — согласился Ральф, а затем его ум с неожиданной силой донес всю правду сказанного. Он подумал о Кэролайн и об обхватившем его ужасе, когда он, вернувшись домой в промокших туфлях, увидел ее лежащей в проеме кухонной двери. Почти на том же месте, где стоял он во время телефонного разговора с Элен. Встреча с Эдом Дипном была ничто по сравнению с ужасом, который он испытал в тот момент, будучи почти уверенным, что Кэролайн мертва. «Прежде кислород для Мэй привозили раз в две недели», — заметил МакГоверн. «Теперь же они приезжают по понедельникам и четвергам, как часы. Иногда я навещаю ее, читаю ей скучные женские журналы, но чаще мы просто разговариваем. У нее ощущение, будто легкие забиты соломой. Теперь уже недолго осталось. Однажды, приехав, вместо пустого баллона из-под кислорода они поместят в фургон Мэй, затем отвезут ее в Дерри Хоум, а это означает конец». «Виной тому сигареты?» — спросил Ральф. МакГоверн одарил Ральфа таким несвойственным его простому откровенному лицу взглядом, что Ральф не сразу уловил в нем презрение. Мэй за всю свою жизнь не выкурила ни одной сигареты. Она расплачивается за 20 лет работы на красильне в Коренне и еще 20 в качестве сортировщицы на фабрике в Ньюпорте, и дышать она пытается через хлопок, шерсть и нейлон, а не через солому.